1998 году старец приезжает в Белград, где произносит свою знаменитую проповедь о мире и радости Царства Божиего как самом великом сокровище человека в переполненном зале кинотеатра «Шумадия». Об этой проповеди, которая позже будет неоднократно показана по многим телевизионным каналам, как об одном из наиболее значительных событий города в те тяжелые дни, один из свидетелей пишет: «В тот день, 31 января 1998 года, зал был набит битком. Народ пребывал волнами, и было ясно, что нельзя войти даже в коридор, не говоря уже о зале. Это было невозможно даже для журналистов телевизионных каналов. Все ждали, что случится какое-то чудо, что Господь дарует народу милость видеть и слышать старца Фадея, который согласился приехать в Белград, уступив настойчивым просьбам настоятеля храма святого Георгия на Бановом холме, чтобы поговорить с людьми, ответить на вопросы. И чудо случилось. С быстротой молнии разнесся слух, что директор ближайшего кинотеатра «Шумадия» решил отменить вечерний киносеанс и уступил зал для встречи с духовником. Старец вышел на сцену в сопровождении священника, сел, сомкнул веки и углубился в молитву. Его лицо было серьезным и светлым. Не нужно было просить о тишине, народ, который заполнял не только зал, балконы и ложи, но и каждый уголок большого кинозала. Был слышен каждый вздох в напряженном ожидании, когда святой старец заговорит. В 2001 году архимандрит Иоанн Радосавлевич напишет о старце Фадее: «Народ всего Витовницкого края, да и всей страны, почитает его как великого исключительного духовника, молитвенного монаха и подвижника. Многие жители Белграда потрясены его наставлениями и советами. Его благообразный лик седого одухотворенного старца словно озарен светлым духовным миром и радостью. Такие духовники — благодатный дар Божий в наше суровое время». Последние годы жизни, простирая руки, другими припоясанный и отведенный куда не хотел, старец добровольно принял странствие вне своего монастыря и епархии. Такова была его земная доля, с начала до конца, подобно своему Господу, который не имел где главу преклонить. В 1998 году он по несколько месяцев провел в монастырях Дулево, Превлакомихольска и Чириловец в Черногорско-Приморской митрополии, чтобы окончательно остаться в Бачской Паланке. Там, летом 2002 года, его, уже тяжело больного, навестил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, пришедший проститься со старцем и выразить ему глубокое почтение как одному из смиреннейших сербских монахов XX века. Старец уже с большим трудом, прерывающимся голосом, но исполненный небесной радостью Царства Божие, почти шепотом произнес тогда слова, в которых чувствовалась сила свидетельства и предсмертного завещания: «Все святые отцы, которые прожили добрую, мирную, тихую жизнь, все говорили, что совершенство христианской жизни в полном смирении. Значит, терпение – самая необходимая в жизни вещь. Все терпеть и все прощать. Если мы храним добрые мысли и желания, они дают нам радость и мир в этой жизни, а особенно в вечности. Тогда мы видим, что смерти нет, что она побеждена. Господь победил смерть и даровал нам вечную жизнь». После инсульта и долгой болезни, в крайней немощи от недуга, до самой смерти совершенствовался старец Фадей в любви и смирении Христовом. В ночь с 31 марта на 1 апреля 2003 года в Баческой Паланке подвижник приставился ко Господу. В день памяти преподобной Марии Египетской тихий Витовницкий старец взошел по лестнице послушания Христу и Церкви к своей цели, Царству Небесному. Тихим было и его погребение. Он был похоронен 2 апреля 2003 года, в день преподобного Тита Чудотворца, в монастыре Витовница, недалеко от монастырской церкви, с распятием в руке, как раб распятого, по-монашески скромно, как и подобало тому, кто всю жизнь бежал от человеческой славы и похвал. Его отпели и проводили тихими молитвами его сподвижники, монахи и монахини из множества монастырей, с тихими слезами его духовные чада, спешившие со всех краев Отечества для последнего целования, скорбя, что осиротели на земле, и радуясь небесной печалью, что обретают неусыпного молитвенника на небесах. Как нередко происходит со многими благодатными душами, излучающими Божию любовь на все живое творение и привлекающими всех к себе. Во время погребения старца, по свидетельству всех присутствующих, с прощальной песнью слетелось множество лесных и полевых птиц. Божьи любимцы проводили своего старца, который так любил их. Духовническое служение старца Фадея спасению верного церковного народа было прежде всего свидетельством подвижнической и литургической духовности церкви. Духовник по послушанию церкви ведет человека ко Христу, к единству в теле Христовом, чтобы человек, живущий святыми таинствами, исцелился от смертности и тленности. Исцеляет не духовник, а Дух Святой, божественной энергией, нетварный источник которой в личности Иисуса Христа, воплощенного Спасителя. Духовно вылечить, очистить, просветить, спасти и привести человека к обожению может только Господь Живой, Святая Троица. Но Бог не может сделать этого без человеческой помощи, без сотрудничества. В этом таинственном сотрудничестве и заключен смысл православной церковной жизни. То, что старец Фадей опытно прошел все три ступени подвижнического совершенствования, о которых устами святого Максима Исповедника говорит Церковь, практическую философию, деятельное любомудрие, естественное созерцание и мистическое богословие, или иначе, делание, созерцание и богословие, где первое очищает человека от страстей, второе просвещает ум истинным ведением в созерцаниях, третье увенчивает его высшими мистическими состояниями. Знали и чувствовали все, кто встречался со старцем, беседовал с ним, исповедовался у него и принимал из его рук причастие. Из смиренных слов старца, который всегда в третьем лице говорил об общении с духовным миром ангелов и святых, мы понимаем, что он был причастником и того высшего мистического состояния духовно совершенных, в котором, по словам митрополита Ерофея Влахоса, обоженный человек общается с ангельскими силами, удостаивается созерцания нетварного света. В Духе Святом ему открываются божественные глубины, и он принимает нетварную божественную энергию. Такому человеку открываются многие тайны Священного Писания, скрытые для других. Полностью утвержденный в этом средоточии церковного предания, старец в свое время засвидетельствовал опыт и живое богословие святых отцов, в смысле спасения, обожения человека как личности, как богоподобного существа, такими величественными и такими по-отечески теплыми словами. мы не можем обрести спасение, не изменив свой ум, не сделав его иным, особым действием силы Божьей. Чтобы он стал обоженным, то есть бесстрастным и святым, постоянно мыслящим о Боге, постоянно помнящим о Нем. А зная, что Он в нас, а мы в Нем, мы в Господе движемся, словно рыбы в воде, плывем в Нем. А стоит нам мысленно выйти из Него, мы умираем духовно. Тихий и кроткий, как и его Господь, агнец, вземлющий на себя грехи мира, ходил старец Фадей Витовницкий в поисках мира и радости Царства Небесного по долине страданий и слез XX века, как пастырь добрый, который, принимая на себя бремена и немощи алчущих и жаждущих Бога Живаго, носил на себе раны рода своего, как собственный, ведомый благодатью Божией ко Христу Спасителю, единому и дивному человеколюбцу, единственному и прекраснейшему Господу, который некогда прослезился. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 35. Автор жизнеописания Матфей Арсениевич.